Глава 10. Бестия. Прежде чем зайти в лабораторию Хайгера, Ноа несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Он давно не появлялся и давно не видел Терезу. Когда-то, возвращаясь с заданий, он первым делом забывался в ее объятиях. Однако сейчас общение с Терезой было для Ноа скорее мучительной необходимостью, как посещение больного, находящегося в коме. Только тяжелее, ведь она продолжала общаться с ним, смотреть ему в глаза, прикасаться к нему. Вот только без огня, без того электричества между ними, от которого они когда-то вместе сходили с ума. Препараты отняли чувства Терезы, а Ноа безвозвратно отравили ненавистью к первому классу, к тем, кто сотворил это с его возлюбленной. Он убедил себя, что до конца жизни не сможет больше никому испытать столь сильных чувств. Так было до тех пор, пока Фелисити не села в его аэрокар в тот самый день. «Привет, Тереза», — сказал Ноа, входя в низенькую подпольную лабораторию. «Как ты?» Девушка дремала в своем кресле, укрытая пледом. Она часто мерзла теперь, впрочем, кто из сопротивления не мерз этой дождливой и вьюжной метропольской зимой? Особенно в пассажах, спрятанных глубоко под городом. Даже Ноа обзавелся неприметной шапкой Бинни, которая скрывала его отросшую шевелюру и служила хоть небольшим, но все же дополнительным источником тепла. Взглянув на лицо Терезы, Ноа с трудом узнал знакомые и некогда милые черты. Так похудела его бывшая девушка, такой бледной и безжизненной стала. Они не расставались официально. Более того, еще месяц назад Ноа клялся себе, что сможет все исправить. «Эй!» Он легонько тронул ее за плечо, чтобы разбудить. «Ноа?» Тереза очнулась. Сразу узнала его, это хороший знак. Чуть приподнялась в кресле, провела рукой по коротким мышиного цвета волосам. «Тебя давно не было?» «Да». Он не хотел объяснять, где был. «Я забежал ненадолго». Гончий знал, что люди Хайгера следили за ним. И не для того, чтобы проверить, все ли у него хорошо. Хайгер сомневался в нем. В чем-то это была заслуга самого Ноа. Он был слишком свободолюбив даже для группы повстанцев. Именно поэтому Зак Хайгер медлил с тем, чтобы принять его в свои ряды. Именно по этой причине глава сопротивления готовил для него экзамен, о котором Ноа знал лишь то, что его необходимо сдать, если он хочет перестать жить в одной квартире со Скоттом. — Тебя видели с той девушкой? Тереза приблизилась к столу с выстроенными в ряд электронными микроскопами. Включила лампы, что вмиг развеяли полумрак этого склепа. — Из первого класса. — Да, это моя клиентка, я подвозил ее. Небрежно сказал Ноа, тогда как сердце его бешено забилось при одном лишь упоминании о Фэлстоун. Он знал, что в той забегаловке, куда он привел ее пообедать, за ним наблюдали. Она была мне должна. Терезе не нужны были объяснения, и уж точно в таком состоянии ей неведома была ревность. Такие истории обычно плохо заканчиваются. Вдруг сказала Тереза, глядя не на него, а в микроскоп. — С чего она взяла? Что она вообще несет? Ноа сжал кулаки, но впору было хвататься за стол. От неожиданной слабости ноги его подкосились. После ночи в доме Фелисити, когда Ларкету пришлось обезоружить служительницу протектория, он не появлялся на работе. Почти не спал и не ел. Несколько раз он прилетал к школе Фелл, но Стоун не выходила к нему. Пустовал сад, в котором он, как смешно это звучит сейчас, требовал разблокировать его в приложении такси. — Ты права, — вдруг сказал Ноа, рассматривая свои испачканные грязью ботинки. — Обещаю, что буду осторожен. В ответ его ждала лишь тишина и едва различимое гудение подвешенных над столами ламп. Терезе все равно. В любой другой раз это больно обожгло бы его, но сейчас мысли Ноа снова и снова возвращались к Фэл. «Я чувствую, что из-за нашей симпатии у тебя могут быть большие проблемы», — вспоминал он ее слова. «Симпатии? Да что там?» Ноа видел ее взгляд той ночью, когда они лежали в кровати друг напротив друга. Он знал, что по-хорошему должен бы сейчас придумывать себе алиби или вообще бежать из Метрополя. пока служители протектория не скрутили его или не усыпили кап с Неболой. Но все, о чем гончий мог думать, это чувства Фел, которые были отражением его чувств. Несмотря на то, что они были из разных классов, вопреки тому, что у них не было ничего общего, Ноа знал, что симпатия — это нечто гораздо более прочное, чем просто паутинка, что возникает и исчезает между случайными знакомыми. Он почти не спал и не ел последние 3 дня, но на ногах его держала эйфория. Он вспоминал, как выглядит Фел, и проваливался из этой реальности в кинематографическую, трепетно-эротическую пятимерную картинку. Вот она садится рядом, и ее юбка касается его джинсов. Он пытается отстраниться от ее пальцев, которые проникают под футболку. Тереза со скрипом инвалидного кресла переместилась к соседнему микроскопу. И Ноа на миг устыдился того, что мечтает о другой. «Нет, хватит!» Он тряхнул головой, приводя мысли в порядок. «Хватит изображать из себя жертву и мученика. Ты достоин...» Он не придумал, чего же именно он достоин, потому что Тереза внезапно заговорила. «Состав готов, и он идеален!» Она выглядела воодушевленно. «Следующий этап — тестирование на мышах». «Состав?» Признаться, но не до конца понимал, над чем именно Хайгер заставляет ее трудиться. «О, да, состав! Я должна получить не менее 7 мишленовских звезд за столь высокую кухню!» Тереза усмехнулась, совсем как раньше. «Это вещество угнетает одаренность!» «Правда?» Но повел бровью от удивления. «Как это?» «Мы с Хайгером модифицировали вирус иммунодефицита человека так, чтобы он атаковал клетки, содержащие ген одаренности». «А он есть? Есть такой ген?» — удивился Ноа. Он плохо разбирался в биологии и физиологии, тогда как Тереза могла объяснить, как устроен буквально любой живой организм. «Все, что угодно заложено в генах, Ноа», — сказала Тереза. «Этот новый вирус словно гончий. Распознает, находит и поражает те участки хромосом, в которых содержатся гены одаренности. А побочные эффекты?» Ноа взглянул на образец, который она держала в руках. Маленькое стеклышко с коричневой кляксой посередине. «Должны же быть побочные эффекты!» Из истории Ларкет знал, что вирус иммунодефицита наделал немало дел, прежде чем был побежден 100 лет назад. Выпускать его модифицированную версию? Не опасно ли? А где гарантия, что он не начнет атаковать и второй класс? О побочных эффектах пока рано судить. Мы еще не протестировали его на млекопитающих. Тереза бережно поместила образец обратно под микроскоп. Затем взяла пробирку с составом, он был насыщенного синего цвета, и убрала ее в холодильник. Но Хайгер говорит, что с моими способностями... Это вопрос пары дней. Ноа задумчиво нахмурился. С одной стороны, за стеклом холодильника стояло сейчас то, что способно уравнять всех людей в мире. Если не будет одаренности, не будет и классов, не будет угнетения и рабства, не будет живых игрушек и сиделок. Однако, с другой стороны, состав мог стать началом новой пандемии, войны и залогом уничтожения всего человечества. «Насколько он заразен?» — спросил он. «Сможешь ли заболеть, например, ты или я? Воздушно-капельным путем вирус не передается. Лишь через кровь», — ответила Тереза. «А секс?» «Да, это возможно». Она кивнула. «Параллельно я разрабатываю вакцину для членов сопротивления». «Умно», — заметил Ноа. «Скоро нам понадобятся экспериментальные объекты среди первого класса», — продолжала девушка. Глядя на нее, Ноа уловил отголоски прежней Терезы. Вьющиеся волосы чуть взъерошены, глаза горят. А вот только сейчас эта схожесть не вызвала в нем нежных чувств. Напротив, такая Тереза вызывала в нем тревогу, ведь глаза ее горели совсем не от страсти. Сейчас в них пылал мстительный огонек, от которого Ларкет невольно задал себе вопрос. — А я вообще знал прежнюю Терезу? — А почему именно среди первого класса? — спросил он. — Почему, например, я не подойду? Нужны те, в ком одаренность еще не определена, в ком она лишь зарождается. Тереза поправила сползающий с колени плед. В состав мы добавили пептиды памяти, которые делают его тропным лишь к тканям организма до определенного возраста. Другими словами, вероятность заболеть и потерять одаренность у взрослых представителей третьего класса гораздо ниже, чем у детей и подростков. В этом плане твоя клиентка — идеальный кандидат. Запальчиво вздернув подбородок, Ноа уставился на Терезу, которая определенно знала больше, чем говорила. — Мисс Стоун подойдет, как никто другой, — продолжала она. — Юная, доверчивая, верит тебе на слово. Чем больше она говорила, тем сильнее злился гончий, тем сильнее росло в нем желание защитить Фелисити. Наверняка Тереза почувствовала это, поскольку в ее карих глазах на миг промелькнуло то, что Ноа мог бы распознать как ревность. — Состав не опасен. Тем более мы еще протестируем его на грызунах. — На каких грызунах? — вдруг вспылил он. — На канализационных монстрах? Крысах? О трех головах. Ноа с неприязнью взглянул на сапфировую жидкость, стоящую в холодильнике. Если бы он только мог управлять неодушевленными предметами, взрывать их силой мысли, испарять. Но максимум, что случится со Стоун, она станет обычной, получит статус гражданина второго класса, останется с тобой. Последнюю фразу Тереза произнесла совсем иным голосом. И Ларкету на миг стало невыносимо больно. Она знала, возможно, даже лучше, чем он сам, знала, что происходит между ними. Может быть, Хагер даже возьмет ее в сопротивление. Тереза положила руку на рычаг управления, однако уходить не собиралась. Фелисити Стоун в сопротивлении? Это вряд ли. Вспомнив хрупкую Фел и то, как неловко она заламывала руки, стоя в коридоре и пытаясь понять, что же не так с ее термостатом, Ноа невольно улыбнулся. Наверное, с самой первой встречи он почувствовал, что она станет одаренной. Так свой распознает своего. По тайне в глубине глаз, по настороженности, по неуловимой скованности движений. Ноа хорошо помнил тот день, когда он узнал, что одарен. Ощущение силы окрылило его и в то же время испугало. Он понял, что может причинять людям боль, и осознанно заблокировал свой дар на много лет, сам для себя став бомбой замедленного действия. Состав сделает Фелисити обычной, а он, Ноа Ларкет, сможет защитить ее от жестокости второго класса. Возможно, они даже смогут покинуть Метрополь и отправиться туда, где Протектория никогда не найдет их. Эти мысли, вместе с блуждающей по лицу гончего улыбкой, были прозрачны для Терезы. По мере того, как светлело лицо Ноа, Тереза становилась все мрачнее и мрачнее. — Я поговорю с Хайгером насчет Стоун, — сказал он. — Разумеется. Тереза кивнула. — Эй! Ноа перехватил ее руку, пока она не уехала. — Как вы назвали этот... состав? — Ну... «Раз имя Гончий уже занято...» Тереза слабо улыбнулась. «Мы назвали его Бестией». «Бестия», — повторил Ноа. «Неплохо звучит». Ноа хотел увидеть Фел. Вся его душа рвалась к ней. Однако при этом Ларкет понимал, что не может просто так взять и забрать представительницу первого класса с занятий. Из этой бесконечной вереницы классов и медосмотров, сдачи нормативов и уроков по этике и верховой езде. Даже погибая, она не сможет попрощаться с ней. Их свободному общению на равных не будет жизни, а прикосновением без страха быть пойманными не бывать до тех пор, пока Фелисити не станет второй. А она не станет. Это очевидно. Ведь Ноа уже видел, как меняет ее душу одаренность, как пробудились древние гены, как превращают они его Фел в будущее оружие Протектория. Ведь именно таких хрупких и вербуют в первую очередь красные плащи. Она не станет второй, если не примет это лекарство, эту бестию. Впрочем, Ноа не был уверен, что Фелисити вообще захочет видеть его после того, что он сделал. После того, как чуть не убил служительницу протектория во время собственного ареста. «Им не найти меня», — думал он. «Без нейрального датчика я невидимка. Если только они не сделают Фелисити своей приманкой, чтобы поймать меня на живца». Внутренний голос твердил, что он опоздал, и что Фел уже на крючке протектория. Больше жизни Ноа хотел поговорить с ней, прикоснуться к ней, но понимал, что, оказавшись рядом, он подвергнет их обоих большой опасности. «Оставаться с собой — большой риск», — решил он, удаляясь от лаборатории. Когда-то Ноа казалось, что ниже этого места спуститься просто невозможно. Однако был в подполье человек, точнее существо, которое находило солнечный свет слишком опасным для себя, предпочитая довоенные застенки и темные, пронизанные могильным тленом шахты. Его звали Сейшин, и он, несомненно, был самым странным членом сопротивления. Раньше Ноа не понимал, зачем Хайгер держит его, столь опасного монстра. Однако сейчас, когда для того, чтобы увидеться с возлюбленной, необходимо было скрыть свое лицо, Ларкет готов был воочию встретиться с этим ожившим сатаной. Погасив фонарик на рабочем телефоне, Ноа несколько раз глубоко вдохнул, выравнивая дыхание. Хайгер говорил: «Не дай ему понять, что ты боишься. Трусам Сейшин не помогает». «Ладно». Ноа занес руку и три раза громко постучал в железную дверь с круглым корабельным вентилем. «Была не была».